Глава 28. В Бирмингеме какой-то мужчина попытался на ходу прыгнуть в автобус, но поскользнулся. Чтобы не упасть, ему пришлось обеими руками уцепиться за поручни. При этом он волей-неволей вытащил из кармана правую руку, ту, что обычно прятал, поскольку на ней не хватало фаланг двух пальцев. Следом за незнакомцем в тот же автобус хотел вскочить другой господин, здоровяк огромного роста, и его проницательные глаза заметили покалеченную руку. Машинально полицейский, а высокий господин был им, вспомнил приметы преступника, уже несколько дней числившегося в розыске. Невысокий, коренастый, волосы темные, глаза серые, на левой брови небольшой шрам. Пока все совпадало. Страж порядка забрался следом за подозрительным типом и уселся напротив. Да, у того были серые глаза, а бровь по диагонали пересекала тоненькая белая полоска. На первой же остановке полисмен наклонился и, тронув колено соседа, непререкаемым тоном приказал. «Ну, пошли, левша, вы мне нужны!» На долю секунды выражение лица выдало бандита, но он быстро взял себя в руки. «Вы либо обознались, либо спятили!» — издевательски фыркнул он. «Меня зовут Эл Кинсуэр!» Полицейский пожал плечами. «Ага, а в таком случае я король Сиама. Пошли!» «И не подумаю!» Полицейский молниеносным движением схватил Льюиса и, стиснув стальной хваткой, выволок на тротуар. Через 10 минут оба уже сидели в участке. Решетки на окнах отрезали левше путь к отступлению. «Довольно блефовать, Льюис», — начал полицейский. «Не забывайте, что ваши отпечатки хорошо известны Скотланд-Ярду». «Ну и что с того?» «Это уже лучше. А теперь расскажите мне, куда вы дели бриллианты Глории Костелло?» «Да за кого вы меня принимаете?» «Ну что ж, ладно. Но ведь вы сами знаете, что чистосердечное признание облегчает вину». «Послушайте, вы что, запамятовали, сколько лет я профессионал?» — буркнул левша. «Когда я начинал, вы еще бегали в коротких штанишках. Думаете, я не выучил все эти игры лучше вашего? Я еще не в кутузке, старина». Льюис говорил правду. «На сей раз схлопочете не меньше 10 лет, если не признаетесь, куда спрятали бриллианты», — настаивал полисмен. «Да даже знаю я, где эти цацки, и не подумал бы их отдать. 10 лет? Можете поверить, я их с удовольствием отсижу. Зато потом погуляю всласть. Бриллианты можно обменять на звонкую монету, а они ведь не падают в цене. Короче, вы меня утомили». Страж порядка перегнулся через стол и совсем другим тоном заметил. «Но я не уверен, что вас разыскивают только за эту кражу». «А за что же еще?» «А кто убил Глорию Костелло?» Левша Льюис побагровел. «Откуда же мне знать?» Полицейский спокойно смотрел ему в глаза. «Вопрос вас немного смущает, а, левша?» «Меня? Ничуть. Я не убиваю, и в Ярде это известно. Что вы мне голову морочите? Они охотятся за американкой. Что нисколько не помешает затянуть петлю на вашей шее, мой мальчик». В глазах бандита мелькнул панический ужас, а рука невольно прикрыла горло. «Меня не могут обвинить в убийстве», — воскликнул он. «Ну, найти доказательства — это дело Скотланд-Ярда. А мы сейчас совершим небольшое путешествие в Лондон». Миссис Рикс, робкое и нервное создание, тяжко пострадала от первого мужа, но все же лелеяла тайную надежду выйти замуж вторично и обрести счастье. Быть может, поэтому она благосклонно поглядывала на нового жильца, весьма приятного и обходительного господина, несмотря на покалеченную правую руку. По-видимому, у постояльца водились деньги. Компании он не любил, о себе почти не рассказывал и редко выходил из дому. Когда миссис Рикс спросила, женат ли он, мистер Кинсуэр ответил, что нет. Даму терзало любопытство. Ей страстно хотелось выяснить, откуда он приехал и на какие доходы живет. Мистер привез с собой 2 чемодана. В одном не оказалось ничего примечательного, но второй, запертый на замок, весьма интриговал домовладелицу. В тот день миссис Рикс улыбнулась удаче. Жилец, починив на кухне подтекавший кран, поинтересовался расписанием поездов в сторону Бекингема и ушел, вероятно, надолго. Миссис Рикс быстренько собрала все ключи в доме, но ни один не подошел. Она заняла еще несколько штук у своих соседей и после множества утомительных усилий, наконец, услышала желанный щелчок. Любопытная дама с замиранием сердца подняла крышку. 2 минуты спустя миссис Рикс снова сидела над запертым чемоданом. Сердце ее бешено стучало. В горле стоял комок. Если там внутри не сокровища великих моголов, то что? Откуда у него такие драгоценности? Задыхаясь от волнения, думала миссис Рикс. И тут же здравый смысл возобладал над природной застенчивостью. Надев шляпу, домовладелица отправилась к своей подруге, миссис Симпсон, с которой всегда советовалась в трудную минуту, ибо мистер Симпсон был полицейским.